Глава 4. Ключи и заклинания. Все время до обеда Марли была как на иголках. Сначала переживала, что не смогла позавтракать вместе с Рэем и его кузеном. В последний момент вспомнила про посыльного, который должен был прийти в агентство ни свет ни заря, и почти сбежала, не дожидаясь трапезы. Потом искала, чем заняться, и волновалась из-за собственной бесполезности. К сожалению, кроме посыльного, в агентство никто не заглядывал, а возможные пары для всех существующих клиентов Марли уже подобрала. Оставалось только ждать решения самих кандидатов. Сначала Марли полила фикус и взрыхлила землю в горшке. Не понимала, что с цветком, постоянно находила листья у себя на одежде и старалась хорошо ухаживать за ним. Госпожа Тина обожала этого зеленого гиганта, и последнее, чего хотелось Марли, поссориться из-за него с патронессой. Потом уселась за историю Болотной долины. Все равно других дел не намечалось. Книга открылась на том самом заклинании. Марли еще раз пробежала по нему глазами и усмехнулась. Она, конечно, не вспомнила его вовремя, но зато как нельзя кстати пришел Рэй. Тоже, в общем-то, не так уж плохо. Оставалось только понять, стоит ли рассматривать эльфа как помощь духа-покровителя или у Рэя другое назначение. Махнула рукой и уселась за текст. Нет смысла гадать там, где время все равно даст ответы. Отвлеклась ближе к обеду. Написала записку, что в следующие 3 дня агентство будет закрыто. Прикрепила ее на дверь и принялась ждать Рэя. План был проще некуда. Сперва трапеза в гостях у эльфейского кузена, потом окончательная уборка в квартире в доме госпожи Свентум и поиск нового жилья. К счастью, навестившие Марли ребята не тронули банковские документы, и у нее остался доступ к сбережениям. Не особо многоводным, но все лучше, чем ничего. Ожидание кавалера только разожгло волнение. Закономерно вспомнились вчерашние поцелуи, и к обычным переживаниям прибавился стыд. Умом Марли понимала, что в саду не произошло ничего страшного, но легче от этого не становилось. Она ругала себя за распущенность, податливость и излишнюю увлеченность эльфийским мужчиной. В конце концов, если бы она не дала повода считать себя ветреной женщиной, Рэй бы и не подумал приставать к ней с поцелуями и намекать на продолжение. В парах с приличными кикиморами сперва говорят о любви, а не с наскока отнимают разум посреди городского парка. Подоспевший Рэй поздоровался и обдал знакомой волной эльфийского обаяния. Марли с досадой отметила, что сегодня он даже не попытался прикоснуться, но выдавила ответную улыбку и вслед за спутником поспешила к выходу. «Я попросил секретаря помочь мне, Марлита», начал Рэй вкрадчиво, когда они выбрались на улицу и свернули на нужную дорожку среди высокого вечно зеленого кустарника с крупными, пахнущими терпкой сладостью цветами. И он нашел 3 свободные квартиры. Можем пойти посмотреть после обеда. Вдруг какая-нибудь подойдет вам. Близости пруда не обещаю, зато соседи уж точно будут поприличнее. «Вдвоем?» — прищурилась Марли. «Вы хотите, чтобы приличные соседи надумали обо мне невесть что?» «Не надумают. Я подожду неподалеку». «Спасибо», — с облегчением выдохнула кикимора. Не хотелось спорить с ним из-за мелочей. «А что за варианты?» «Рассказываю о них только тем, кто берет меня под руку». Рэй подмигнул, и Марли послушно исполнила его желание. Вдохнула знакомый аромат аниса со сладкой травяной ноткой и подумала, что, в общем-то, не против повторить вчерашнее, а может, даже и продолжить. В конце концов, любопытно не только узнать, как целуются эльфы, но и оценить их прыть в постели. У нее, конечно, почти нет опыта, но вряд ли он требуется в таких делах. «Когда вы рядом, это просто чудесно», — заметил Рэй с эльфийской легкостью и продолжил. «Все квартиры на первых этажах. Устраивает?» «Конечно». Марли не ожидала чего-то другого. На 2-й и 3-й ей просто не хватит денег. «Одна в доходном доме летающего волка, другая в доходном доме господина Стек-Кристалла, а третья у госпожи Корозлы». Марли кивнула и нахмурилась. Прекрасно знала все три дома. Публика там и впрямь жила очень приличная, но был один нюанс. «Все они не подходят мне», — сообщила извиняющимся тоном. «Для заключения договора там требуется поручитель. За меня может поручиться разве что госпожа Тина, но она в отъезде». «Глупости, Марли! Я поручусь за вас. Уверен, вы будете очень аккуратно платить по счетам и содержать квартиру в порядке». «Не знаю, как вас благодарить». «Никак». Рэй погладил ее пальцы свободной рукой. «Это мелочь, которая мне ничего не стоит. Значит, пойдем смотреть после обеда». Эльф кивнул и снова погладил ее руку. «Непременно». К дому кузена Рэя подошли неожиданно. Вынырнули из аллеи как раз напротив входа в сад. Эльф открыл ей створку ворот, пропуская внутрь, и поманил в сторону, противоположную от гостевого крыла. Уши готов поставить, они решили пообедать на террасе. С дальней стороны дома выходит в самую глухую часть сада. «А если нет?» «А если нет, то нам придется обойти полсада, чтобы вернуться к парадному входу». «Я так и знала, что где-то подвох», — довольно подытожила Марли. Идти с ним под руку было жутко приятно, и она не видела ничего страшного в продолжении прогулки. Заметила хозяев дома сразу, как они с Рэем добрались до террасы. Узнала обоих без труда. Господин Морлок, тот самый мужчина, который унес договор и не вернулся, и госпожа Утриш, желающая себе немолодого смертного супруга, стояли у входа в паре шагов друг от друга и вели неспешный разговор. Марли остановилась и потерла глаза. Оба собеседника будто прятались за едва заметной серебристой паутиной. Кикимора проглотила застрявший в горле ком. Этого просто не могло быть. Потерла глаза еще раз, и видение исчезло. Марли вздохнула с облегчением. У нее неоткуда взяться кикиморскому дару угадывать пару. А эти двое просто удачно встали под тень от деревьев. Солнце закрыло облачко, и в родное болотце вернулся покой. Рэй поспешил представить ее хозяевам дома, терпеливо выслушал, что все знакомы, и вместе с остальными отправился за стол. Его и впрямь накрыли на террасе. «И что, с этими камнями совсем ничего нельзя сделать?» — поинтересовалась Марли уже после трапезы, когда они, попивая нектар, всей компанией устроились на садовых стульях в стороне от стола. Стоящие рядом с террасой деревья не давали солнцу терзать собеседников излишним теплом и дарили едва заметный, нежный цветочный аромат. Рассказ эльфов о саде назначения на рлаях, камнях и ключах озадачил и удивил. Но Марли никак не могла отделаться от мысли, что, несмотря на все ее обещания и клятвы, ушастые не договаривают, и решила сама задавать вопросы. Было страшно любопытно разобраться и в том, что действительно произошло со старым садом, и в том, что именно от нее скрывают собеседники. На первый взгляд компания подобралась приятнее некуда, но жизненный опыт давно приучил Марли, что полагаться на этот самый взгляд опасно. Дора на миг опустила глаза и сдвинула брови. На ее почти идеальном лбу прорисовались две параллельные морщинки. Кикимора сделала глоток нектара, наслаждаясь нежным кисло-сладким вкусом напитка. Хозяйка дома не спешит, гостья тем более. «Родители и хранящие с ними сад эльфы ничего не нашли», — заверила Дора. «Чуть позже мы с братом и старой подругой вроде бы отыскали способ. В норлайских книгах, кстати. Но опробовать его в деле не вышло». «Почему?» «Камень, который Нарлаи принесли на эти земли, мы не отыскали, а до остальных надо еще добраться». «А что мешает вам вернуться туда?» — выпалила Марли, не задумываясь. «На старые земли». Эльфы уставились на нее так, будто она предложила им всем прыгнуть с высоты на острые скалы, выкрикивая залихватские песни. Кикимора с трудом оторвала прилипший к небу язык. Последнее, чего она хотела — обидеть собеседников. «Нарлаи же смогли. «Если проход сохранился, — осторожно пояснила она, — то отчего вы не хотите им воспользоваться? Что мешает воде течь по известному руслу?» Дора укусила себя за губу, шумно вздохнула и заговорила тоном родителя, объясняющего ребенку прописные истины. «Все не так просто, Марлита. Если на старые земли можно попасть с помощью магии священных деревьев, то обратно придется идти через тот самый проход. Думаю, никто из наших не в состоянии пройти его дважды». «У нас полно тех, кто не ходил по нему ни разу», — подал голос Тарелиалий. «Многие родились здесь. Я бы не брала их в раз», — возразила Дора, но замолчала на полуслове. Рэй нехорошо ухмыльнулся. Тарелиалий прищурился и прошил супругу задумчивым взглядом. «Скажите, Дора, камни уничтожаются заклинанием?» — поинтересовался он. «Нет, с помощью зелья. С ним нет никакой уверенности. В книгах было написано, но я не дам уха на отсечение. А вы сможете его приготовить?» — взял слово Рэй. «Скорее всего», — Дора нахмурилась. «Не понимаю, что вы задумали». Кузены переглянулись. Марли покачала головой. Она, кажется, начала понимать и отчего-то сейчас засомневалась в безопасности затеи. «А что там, по пути обратно?» — поинтересовался Тарелиалий. «У каждого свое», — ответила Дора задумчиво, а потом, будто сообразив, в чем дело, почти метнула в мужа молнию взглядом. «Учитывая ваш дар, вам, Тар, соваться туда противопоказано. Сварите нам зелье, Дора». Больше настоял, чем попросил Рэй. «Всю жизнь бояться невозможно. Надо попробовать решить вопрос раз и навсегда». «И не подумаю. А где находятся камни, известно?» Тарелиалий будто не слышал ответа эльфийки. «Известно», — вздохнула Дора. Она отпила из бокала и снова вздохнула. «Вряд ли на тех землях поселился хоть кто-то. Полагаю, они должны быть на месте. Но это не легкая прогулка перед попойкой, вы понимаете? И даже не лихой трюк, чтобы очаровать окрестных прелестниц». Тарелиалий взял супругу за руку и заглянул ей в глаза. «Мы все понимаем, Дора. Мы давно не дети. Мне кажется, не понимаете». Эльфийка высвободила руку, залпом допила нектар, поднялась на ноги и направилась к обеденному столу налить себе еще. Наполнила бокал и продолжила в полголоса. «Обратная дорога займет у вас дня три. Обычно, чем меньше существ, тем легче магический проход ускоряет путь. Полагаю, скорее всего, туннель разделит вас, но если нет, то вашей главной задачей будет не убить друг друга. С остальным, надеюсь, справитесь. А что вас ожидает в заброшенном городе, и предполагать не берусь. 300 лет — огромный срок». «У нас вроде есть карта старой столицы», — отрапортовал Тарелиалий. Дора закатила глаза и покачала головой. Марли прошила ее внимательным взглядом. Несмотря на свою свежую внешность, сейчас эльфийка казалась куда взрослее мужчин. «Мне не нравится эта затея», — хозяйка дома снова приложилась к бокалу. «Я бы хотела подумать до завтра. Опять же, если вы намерены предпринять рискованный поход, нужно наведаться ко мне за ингредиентами». «Превосходно», — довольно подытожил Тарелиалий. «Визит к вам нанесем ночью». «Я еще не согласилась». «Конечно, конечно», — поддержал Рэй. «Мы терпеливо ждем вашего решения». Эльф взял свой бокал и бокал Марли и тоже направился к столу обновить напиток. Кикимора прикрыла глаза и решила, что ей, должно быть, уже хватит нектара. На нее напиток действовал дурманище, а осмотреть квартиры стоило на трезвую голову. Отказалась, когда Рэй протянул ей наполненный бокал. Не стал настаивать, вернул нектар на обеденный стол и поинтересовался с улыбкой. «Может, хотите чего-нибудь еще? «Нет, спасибо. Тогда действуем по плану». Рэй залпом опустошил свой бокал и поймал взгляд кузена. «Благодарю за замечательный обед. Вечером возвращаетесь к нам», — заметил Тарелиалий. «Будем обсуждать наш поход. Или его отсутствие», — ехидно поправила Дора. «Все непременно», — Рассмеялся гость и подал руку Марли, помогая подняться с места. «Пойдемте, оставим их наедине. Дадим супругам возможность договориться всеми существующими способами». Марли сдержала смешок. Его фраза была двусмысленнее некуда, но отчего-то скорее забавляла, чем заставляла прятаться в тине. К счастью, эффект нектара длился недолго, и на подходе к первому дому Марли уже отпустила. Рэй вовсе не терял холодного взгляда. Ушастым нектар лишь придавал бодрости. Они неторопливо обошли все варианты и, как условились, направились обратно к Морлокам. Эльф привычно предложил опереться на свое предплечье, и Марли послушно взяла его под руку. Сейчас его близость не смущала. Было приятно идти с ним рядом, но не более. Рэй вел ее какой-то странной дорогой. Здесь птички слышались издалека, а навстречу не попадались даже редкие прохожие. Уже почти стемнело, и в свете уличных фонарей спутник казался таким серьезным, будто не прогуливается по пахнущей цветами спокойной улице, а инспектирует городские постройки и обустройство аллей. «Как вам квартира, Марлита? Понравилось что-то?» Кикимора помедлила с ответом, не понимала, готова ли обсуждать свои мысли с Рэем. Она, конечно, могла снять какую-то из предложенных квартир, но денег в этом случае у нее останется только на еду. «Понравилось в доме летающего волка, но, честно говоря, эти квартиры мне не по карману», — выдала она решительно. «В конце концов, если не обозначить возможную плату сейчас, он и дальше будет подыскивать ей неподходящие варианты». В том, что Рэй серьезно взялся за поиски жилья для нее, Марли не сомневалась. «Нужно что-то попроще». «Понял?» — эльф погладил ее ладонь. «Поищем попроще. Сразу как мы старым вернемся со старых земель». «Думаете, госпожа Морлок согласится?» «Надеюсь, Тар ее уговорит». «Я бы с радостью посмотрел на старые земли». «Но ведь это опасно». «И что? Я взрослый мужчина, без лишних обязательств. Почему не попробовать себя в деле?» «А Тарелиалий? У него уже есть обязательства. Защищать жену — одно из главных. А она не может прятаться от Нарлаев вечность». Рэй помолчал мгновение и поспешил уточнить. «Хранить ключ — вечность». «Понимаю», — протянула Марли задумчиво. Чем дальше, тем меньше нравилась история с медальоном госпожи Тины. Лучше бы и не знать о нем подробностей вовсе. С другой стороны, Нарлаи уже перешли к активным действиям, и пасть их жертвой тоже не хотелось. «Дам вам поручение», — Рэй снова погладил ее руку. «Пока меня не будет, изучите подробнее книгу про кикиморскую магию». «Сдается мне, в ближайшие дни бабушка справится с переводом, и у меня появятся вопросы, на которые сможете ответить только вы». «Я видел, вы прихватили книгу с собой». «Еще бы! После банковских бумаг она самое ценное, что было в моей квартире», — рассмеялась Марли. Рэй остановился и посмотрел на нее сверху вниз. «Когда вы улыбаетесь», — заметил он вполголоса. «Я думаю о пикнике на берегу реки в летний погожий день. Мне нравится ход ваших мыслей. Пообещаете мне составить компанию на таком в ближайшее время?» «С удовольствием. Люблю посиделки у воды», — ответила Марли едва слышно и поймала взгляд эльфа. Перестала дышать. Даже при свете фонарей показалось на миг в его глазах небо. Высокое, чистое и такое синее, что выглядит ненастоящим. «Не знаю, что у вас за дар, Марли, но когда вы смотрите так, эльфийская кровь кипит, будто бульон на костре», — поделился Рэй и со звериной ловкостью поймал ее в кольцо рук. Прижал к себе и коснулся губ жарким поцелуем. Марли охнула, но не стала сопротивляться. От его близости кровь кипела не хуже эльфийской. Кикимора еще напомнила себе, что, скорее всего, мужчина проявляет прыть из-за зелья, а после Рэй обнял ее крепче, и разум окончательно потерял власть. Марли чувствовала прикосновение теплых, требовательных губ, сладкие уколы настойчивого языка, жадное поглаживание смелых рук и жалела, что не может позволить себе продолжение. Ушастый явно не про ее честь, слишком хорош для такой, как она. «С радостью посмотрел бы вашу спальню в доме Тара», — прошептал Рэй, ненадолго выпуская ее губы из плена своих, но крепко прижимая к себе за бедра. «Что скажете?» Марли захотелось застонать. Все тело ныло в предвкушении, а ответное желание эльфа только затягивало тугой узел внутри. Наверное, не зная она о зелье, согласилась бы без лишних проволочек, но обманывать Рэя было совестно. «Давайте дождемся вашего возвращения со старых земель». Она погладила его по щеке и поцеловала в нос. «Хорошо», — мужчина сжал ее ягодицы. «Но имейте в виду, избавиться от меня после вам не удастся». Марли опустила глаза. «Она не откажет. Главное, чтобы кавалер не растерял желание». «Пойдемте, нас, наверное, уже ждут», — поманила эльфа другой забавой. «Посмотрим на план старой столицы». «Вы не стрекоза», — ласково заметил Рэй, но послушно выпустил из объятий. «Вы рыбка, вертлявая и ловкая». «У нас говорят», — Марли вспомнила старую легенду, «мелкие изумрудные рыбешки умеют исполнять желания. Главное — поймать. Требуется недюжие терпение». «Это я уже понял», — улыбнулся эльф и отставил локоть, намекая, что хочет взять спутницу под руку. Марли покорилась, и они, как ни в чем не бывало, продолжили путь.